самовара, и я, и моя Маша. А на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, как кипит страсть наша, смеется весь, весело в окно. Маша чай мне наливает, и зон идет, так много обещаю. У самовара, и я, и моя Маша, выпуск чай, и будем до утра. Моя Маша, ты будь скучай, и будем до утра.